Игорь, застегивая воротник гимнастерки, вышел в коридор. «Распорядись, чтобы перенесли хозяйку в гостиную, и зайди ко мне на кухню». Данилов налил стакан воды, благо кухня уже осмотрена, и выпил ее в два глотка. Но никотиновая горечь во рту все равно не исчезла. Казалось, что он пропитался ею раз и навсегда. На кухню вошел Муравьев, на ходу подтягивая пояс, на котором висела кобура, ярко-желтая, из хорошей свиной кожи. Он вопросительно поглядел на Данилова. «Поедешь в Камергерский переулок, ныне проезд художественного театра. В угловом доме на третьем этаже есть 24-я квартира. Там живет некто по имени Виктор. Устанавливать его нет времени, надо брать. Помни, что они работали здесь вдвоем. Возьми людей и езжай». Данилов подошел к телефону и приказал дежурному допросить Баранова, выяснить все о Викторе. Потом он сел на кухне, прижавшись плечом к шкафу, и задремал. Муравьев. «Но до чего же много снега намело? Большая Дмитровка стала узкой, как щель. Благо, движения нынче в Москве почти никакого нет. В Эмке было холодно, печка не работала. Да и что это за печка, кусок гофрированной трубки? Только руки погреть, и все». Игорь поднял воротник черного полушубка, отгородившись им, как ширмой, от зимней Дмитровки, холодной машины и вообще от всей суетной жизни. Вчера он получил письмо от жены. Их институт эвакуировался в Алма-Ату. Она писала о том, что работает над дипломом, очень скучает, сообщала о здоровье его матери. Слава Богу, у них все было в порядке. Но какое-то странное чувство жило в нем уже не первый год. Они расписались накануне ее отъезда, поэтому была у них всего одна ночь. И хотя Муравьев верил жене, но все же с каким-то непонятным мучительным любопытством выслушивал веселые истории о женщинах, которые бесконечно рассказывал Никитин. «В отделение заезжать будем?» — спросил Быков. «Туда позвонили. У дома нас будут ждать». Оперативники ждали у дома. Одному было около 60, второй совсем молодой парнишка в очках. «Это Виктор Розанов», — сказал тот, что постарше. «Я его, Муравьев, знаю. Студент, вроде за ним ничего не водилось». «Почему не на фронте? Броня?» «Значит так», — Игорь окинул взглядом людей. «Два муровских парня очень отличались от оперативников отделения. И Муравьев подумал с гордостью, что ОББ есть ОББ. В нем и люди работают совсем другие». «Пошли», — скомандовал он, — «приготовьте оружие». Никакого определенного плана у него не было, да, впрочем, и быть не могло. Ничего, кроме номера квартиры и имени Виктор, он не знал. Дверь в квартиру была распахнута. Где-то в комнате патефонный голос Минина пел об утомленном солнце. На площадке красились две девицы. Одна держала маленькое зеркало, вторая подводила губы под Дину Дурбин. Как ни странно, электричество здесь горело ярко. Видимо, дом снабжался от одной линии с центральным телеграфом. «Витя дома?» — спросил девиц Муравьев. «Кто?» — удивилась та, что держала зеркало. «Хозяин. Высокий такой? Дома». Они вошли в прихожую, услышали гомон голосов, смех, звон посуды. «Перекрыть двери!» — сквозь зубы скомандовал Игорь, доставая из кармана пистолет. Он шагнул в комнату. Стол, четверо мужчин и три женщины, бутылки, много бутылок. Вот что он отметил сразу. И глаза их увидел. Они словно воткнулись в него, уперлись. И были они полны ненависти. И лицо он увидел человека, сидящего во главе стола. Коротко стриженные волосы со шрамом на лбу. «Всем оставаться на местах. Уголовный розыск». Игорь поднял пистолет. Молодой оперативник из отделения оттерев его, рванулся в комнату, и сразу же тот, кто сидел во главе стола, выстрелил. Парнишка, переломившись пополам, начал оседать, а Игорь прыгнул на вспышку второго выстрела и почувствовал, как пуля прошла совсем рядом, опалив волосы, ударом ноги перевернул стол и бросился на коротко стриженного. Тяжелая столешница ударила бандита в грудь, и он, падая, выстрелил в потолок. Опережая его, не давая вновь поднять пистолет, Игорь навалился на него, прижимая к полу руку с оружием. Тяжелый полушубок мешал ему. Противник попался худощавый и верткий. Он хрипел, смрадно дыша перегаром, пытаясь левой рукой добраться до горла Игоря. На секунду он увидел его глаза, светлые и беспощадные, и, не раздумывая, ударил бандита рукояткой Вальтера в висок. Тот обмяк, и Муравьев, подняв его оружие, обыскал. Достал еще один пистолет и финку, поднялся. Все было кончено. У стены стояли с поднятыми руками трое мужчин, женщины в ужасе сбились в углу. Над раненым оперативником склонился его товарищ. «Как он?» — расстегивая тулуп, спросил Игорь. «Плохо. В живот угодил подонок. Вызывайте скорую, арестованных в машину». Ему было нестерпимо жарко. Ворот гимнастерки давил горло, по телу текли липкие капли пота. «Ну, что нашли?» «Вот у этого наган», — оперативник кивнул на высокого парня в темном бастоновом костюме, в рубашке крученого шелка и ярком полосатом галстуке. «Ну, Виктор», — усмехнулся Муравьев, — «пойдем поговорим». «Куда? Я не пойду. Зачем?» — испуганно забормотал парень. И Муравьев, глядя на его искаженное страхом лицо, понял, что он скажет все. «Пойдем, пойдем», — подтолкнул его к дверям Игорь. «Не трясись, пойдем». Он вывел его в другую комнату, совершенно пустую, с потертым ковром на полу и кроватями, закрыл дверь и стянул полушубок. Он стоял перед Виктором, еще не остывший от схватки, в форме, плотно облегающей сильное тело, подбрасывая в руке трофейный пистолет. «Ну, — сказал Игорь, — быстро! Что взял у Ольги Вячеславовны?» «Это не я. Он пришел, сказал, пойдем. Она на твой голос дверь откроет. Кто он?» «Андрей». «Тот, что стрелял?» «Да». «Пытал старуху он?» «Да». «Кто тебе дал наган?» «Он». «Где вещи?» «В шкафу. Я все отдам». «Ты думал, что убил ее?» «Да». «Почему ты ударил ее?» «Андрей заставил. Сказал, что надо помазаться кровью». Густая волна ненависти захлестнула Игоря. «Значит, кровью хотел замазаться. Чьей кровью? Ты бы лучше на фронт пошел. Немного своей отцедил. Совсем немного». «Значит так, кто такой Андрей?» «Это человек. Это человек, я сам вижу, что не жираф. Кто он?» «Дядя мой имеет с ним дело». «Кто дядя?» «Адвокат. Розанов его фамилия. Они у него дома живут, в Кунцеве». Данилов. «Ты, Игорь, молодец», — сказал Иван Александрович с удовольствием, глядя на Муравьева. «Вот только глаз он тебе подбил. Но ничего, намажь бодягой, пройдет». Глаз Муравьева даже в тусклом свете лампы отливал угрожающей синевой. «Иди, Игорь, работай с ними, узнай все про дядю Розанова». Муравьев ушел. Данилов встал из-за стола, пересел на диван. Ему очень хотелось снять сапоги, вытянуть ноги и сидеть бездумно, чувствуя, как усталость постепенно покидает тело. А всего лучше закрыть глаза и задремать хоть на немного, ненадолго. И чтобы сны пришли непонятно ласковые, как в детстве. Да чего же смешно, что именно тогда, когда человек счастливее всего, ему так хочется переменить жизнь. Зачем стараться быстрее взрослеть? Прибавлять года, часами у зеркала искать на губе первый пушок усов? Зачем? Все равно самое доброе и прекрасное люди оставляют в детстве. Только в нем, в мире столько красок, только в нем столько любви. Неужели в детстве он мог представить, что будет сидеть в этой маленькой комнате со столом, диваном, пузатым сейфом и картой на стене? Нет. Он тогда знал точно, что будет моряком или на худой конец авиатором, как знаменитый Сережа Уточкин. Данилов даже услышал голос, поющий модную в те годы песенку. «Если б я был Уточкин Сережа, полетел бы я, конечно, тоже. Полетел бы я повыше крыши на манер большой летучей мыши». Вот и все, что осталось у него от счастья.